«Мне нужно, чтобы ты наладила контакт с этим парнем», — кивнул я на стрим. «Можешь, в социальной сети, а еще лучше, если прикинешься фанаткой. Я уже подумала об этом. Не переживай, братик, сделаю все в лучшем виде», — оторвалась она наконец-то от монитора и посмотрела на меня. «Мы же команда». Девушка подняла две руки и сжала ладони в кулаки. «Только не переусердствуй», — наставил я сестру. «Я уеду на пару дней по делам. Справишься здесь одна?» «Забыл уже», — возмущенно воскликнула сестра, недовольно скрестив руки на груди. «Я, вообще-то, старше тебя». «Ну да, все время забываю. Прости, эй». На следующий день я направился в родной город. Однако перед этим созвонился с той группой уличных артистов. Как оказалось, они очень ждали моего звонка. Я сказал, что в скором времени будет открываться новое агентство, и не хотели бы они первыми присоединиться к нему, на что сразу получил положительный ответ. Удивительно, но они сказали, что доверяют мне, хотя мы почти не были знакомы. Как я понимал, это все благодаря тому, что семья Пак уже у многих была на слуху. Неплохо я продвинулся благодаря сын Мину и его семье. Однако сделать айдол-группу для прикрытия лаборатории было наименьшим. Я понимал, что для создания продюсерского агентства требуются профессионалы в этой сфере. Вот только, где именно мне их искать, я понятия не имел. Единственный козырь, который у меня был, это Бэк Хён и его связи. Думаю, через него у меня получится заполучить лучших людей в этой сфере. К тому же, как я слышал, после падения акций Ше Групп многие уволились оттуда, а кого-то пришлось сократить. Поэтому найти кого-то через такие связи, как у Ан, проблем не должно составить. В Пусан я прибыл днем, а потому сразу направился в лабораторию. Заведующий лабораторией, как и предполагалось, был в весьма хорошем расположении духа. Ощущение, что он открыл нечто новое и просто невообразимое. Улыбка на его лице была прямо до ушей. «Господин Джи Хён», воскликнув, подскочил он с места, как только я зашел в кабинет. «Как же я рад, что могу снова видеть вас лично». «Да, благодарю», поклонился я. «Я тоже рад». «Так, что с исследованиями?» Сразу к делу, удивился он и усмехнулся. «Времени вы явно зря не теряете. Возможно, хотите немного отдохнуть после дороги?» «Нет, спасибо», мотнул головой. «Мне хотелось бы поскорее увидеть результаты». «Что же, хорошо», он указал мне в сторону выхода. «Пройдемте». После того, как мы вышли из кабинета, то пошли по длинному коридору института. Как оказалось, исследования проводились в подвальном, стерильном помещении. Переодевшись в специальную одежду, выданную Бомгю, я прошел в белую комнату. На вид она была похожа на очень чистый научный или медицинский кабинет. Везде были специальные широкие столы, на которых красовались совершенно прозрачные колбы. Вся лаборатория оснащена современным оборудованием и новыми компьютерами. Даже не верилось, что в столь ветхом месте было нечто подобное. Лаборатория. Но Бомгю повел меня дальше. Мы прошли в комнату, что находилось за железными дверьми. Вход открывался автоматическим при помощи сканирования карты, которую заведующий лабораторией приложил, как ключ. Пройдя внутрь, мы оказались в широком помещении, едва освещенном за счет синего свечения высоких и широких колб. В них находилась жидкость, один в один похожая на эликсир, который я отдал Бомгю. Комната за железной дверью. А во, не скрывал я своего удивления, внимательно разглядывая комнату. «А вы времени зря не теряли». «Конечно», — усмешливо ответил мужчина. «Когда-то это был самый известный и лучший центр исследования. Пусть мы потеряли финансирование, но навык-то у наших специалистов остался. Вы говорили, что многие из них уволились», — напомнил я ему. «Да, но их привлекло мое предложение поработать над новым исследованием. Правда, они согласились на это, даже зная все риски». «Скажем так», — загадочно улыбнулся он, — «у вас свои методы вести свои дела, у меня — свои. Кстати, вы привезли еще пару эликсиров для дальнейших исследований». Я кивнул и достал парочку колб, которые Бомгю тут же аккуратно принял из моих рук. «Отлично», — внимательно осмотрев их, еще шире улыбнулся он, — «значит, скоро мы подойдем к конечной точке. Так, что именно вы хотели мне показать?» — поинтересовался я. «И зачем вам нужны дополнительные эликсиры, если у вас уже почти все готово? Мы на стадии практических исследований, потому парочка исходников не помешает». «Практических?» – удивился я. «Так, вы уже исследуете их на людях?» «Ну, сначала мы проводили опыты на живых организмах, имеющих источник магии, а теперь перешли на людей. Но разве это законно? Не переживайте так, «Господин Джи Хён», — успокоил он меня, — «мы получили разрешение от департамента, а один медицинский центр в Пусане согласился предоставить нам людей, которые по собственному желанию были готовы на это исследование. Так быстро, прошло не так много времени. Я думал, что это длится, как минимум полгода. Да, так оно и есть, но он повернулся ко мне. Хорошо, когда есть знакомые в этом деле». «Знакомые?» Внезапно из другой комнаты к нам вышел невысокий мужчина. Он был крупного телосложения и на вид ему было лет 40. «Бомгю!» — воскликнул он. «Где ты ходишь? Я уже думал, что ты провалился где-то. Что за дела? Познакомьтесь», — произнес Бомгю, указывая на незнакомца. «Это господин Хиарум», — представил он его. «А это?» — показал он на меня. «Господин Джи Хён, я говорил тебе о нем». «Да, да, наслышан», — с улыбкой произнес мужчина, поклонившись мне. «Вы и, правда, молоды для такого одаренного мага». «Спасибо», — поклонился я, — «рад познакомиться». «Господин Хиарум», — пояснил Бомгю, — «мой кузен. У него есть связи в департаменте и, благодаря ему, мы смогли договориться с медицинским центром». «У вас свой бизнес?» — сразу поинтересовался я. «Что-то вроде того», — усмехнулся Хиарум. «Можете называть это бизнесом. Просто веду некоторые подпольные дела». «Подпольные? Значит, он такой же, как и Бэк Хён. Теперь понятно, как они смогли так быстро уладить все. Правда, нужно было отдать должное, что за такой короткий срок они смогли не только договориться с нужными людьми, но и создать эликсир, который в точности был похож на системный. Удивительные люди. Значит, я не ошибся с лабораторией. Хорошо, что она теперь была под моим контролем, а не моего безмозглого брата». «Так, значит, вы применяли созданное лекарство на людях?» Снова стал интересоваться я. «И как все прошло?» «Отлично», — вскинул руки Бомгю. «Посмотрите сами». Он указал в сторону комнаты, откуда вышел Хиарум. «Когда я зашел туда, то увидел некое подобие больничной палаты, где находились пациенты. Вокруг них крутились люди в халатах, видимо, из медицинского центра. Не было похоже, что кто-то из них находился в критическом состоянии. Все поступившие сюда, пояснял теперь Хиарум, страдали от недостатка маны, дефицит магии, если удобнее. Они, случайно, не с острова Чеджуда? Почему-то сразу вспомнил я рассказ Ана. Хиарум удивленно глянул на меня. «Откуда вы знаете?» — поинтересовался он. «Хотя слухи быстро распространяются. Да, все они поступили оттуда в разные медицинские центры, один из которых был в Пусане, и всем им помог новый препарат. Да, удивительная вещь», — восхищенно подметил он. «Если честно, я и сам страдал этой болезнью. Правда, она не так сильно отражалась на моей силе, но теперь все отлично. Скажите, а есть предположение, почему на острове столько заболевших? Откуда вообще взялся этот вирус?» «Пока», — взял слово Бомгю, — «точно неизвестно. Сейчас СМБ совместно с исследовательским вирусным центром пытаются выяснить это. Заболевших становится больше. Говорят, что эта гадость может перекинуться и на большие города». «Правда», — он улыбнулся и указал на склянки с синей жидкостью. «С таким лекарством мы сможем его преодолеть и заработать нехилые деньги», — подметил Хиарум. «Думаю, в скором времени ваша лаборатория станет кладом для Кореи. И кстати, по поводу этого я и хотел с вами поговорить», — обратился он ко мне. «О чем же?» — спросил я. «Хотел бы сотрудничать с вашей лабораторией. Вы ведь планируете расширяться позднее?» «Да», — кивнул в ответ. «Я уже обдумываю вариант филиала в Сеуле». «В Сеуле?» — удивился он. «А во, быстро вы. Тогда, как насчет помощи с моей стороны, финансами и связями департамента, а с вашей — доля поставок лекарства в Пусане по выгодной цене? Думаю, пока мы не выйдем на рынок, рано об этом говорить. Но хорошо, я подумаю над вашим предложением». «Отлично, буду рад услышать положительный ответ». После этого мы еще некоторое время осматривали больных. Я внимательно изучил отчет, который предоставил мне господин Бомгю. Пока я читал результаты исследований на данном этапе, то задумался над тем, чтобы попробовать внедрить еще и эликсир жизни, если мы сможем добиться окончательного результата с лекарством от дефицита маны. Тогда у нас будут лучшие препараты для магов, и я смогу заключить договор не только с семьей Хон. Значит, с фармацевтическим бизнесом проблем не было. Тем более, когда появились связи еще и в медицинских центрах, оставалось разобраться только с медиасферой. Впрочем, об этом стоило подумать чуть позже. Были и другие дела, о которых нельзя было забывать. В первую очередь, пропавшие блогеры. да и сдача выпускного экзамена в скором времени. Благодарю вас за работу, покидая лабораторию, поклонился я Бомгю. Буду ждать новостей. Да, да, закивал он в ответ. Конечно, как что-то выясним новое, сразу сообщим вам. Впрочем, он улыбнулся. И мы от вас ждем новостей. Выйдя на улицу и вдохнув свежего воздуха, я решил отправиться куда-нибудь перекусить. Все же после поезда сразу отправился в лабораторию. Сил почти не было, а во рту страшно сушило. Сделав буквально шаг за территорию исследовательской лаборатории, около меня остановился автомобиль. Перегородив мне путь, тонированные стекла машины медленно опустились. Я удивленно изогнул бровь. «Давно не виделись», — послышался знакомый голос на заднем сиденье. «Сын, глава 23. Ну, да, давненько. Не часто просто бываю на этой станции. Немного далековато от центра Сеула», — спокойно ответил я. «Снова ерничаешь», — улыбнулся отец. «Садись, поговорим хотя бы. А что ты вообще здесь делаешь?» Поинтересовался я, и как узнал, что я здесь. Отец сдержанно кашлянул и отвернулся. О своих секретах он явно не хотел мне говорить. Ясно, снова следил за мной, усмешливо понял я. И почему я не удивлен? Я не могу поинтересоваться делами своего сына, уже более грубо спросил Джигун. Ах да, наигранно шлепнул себя по лбу. Забыл, у тебя же нет моего номера телефона. Да, я же его так часто меняю. Хватит уже вести себя как ребенок. Ну, это ты считаешь, что мне 5 лет, и я не в состоянии ответить на звонок. Ладно, извини, наконец признал он. Садись давай. Я тяжело вздохнул, но все же сел в салон автомобиля, после чего машина тронулась с места. И куда мы? Поинтересовался я. В ресторан, тут недалеко. А пока расскажи, как у тебя дела? Вижу, ты часто заезжаешь в лабораторию. Да, мы готовим новый препарат. Пока он находится на стадии исследований. Новый препарат, удивился отец. Вот как, не думал, что ты так быстро возьмешься за дело. Впрочем, я не удивлен. Я так понимаю, мои братца пока не особо спешат с нашим пари. Я бы соврал, сказав, что это не так, аккуратно ответил он. Но скажу просто, что это не мое дело. А со мной, значит, твое, ты поднял много шума вокруг себя. Не сказал бы, что мне это не нравится. Ведь семья Пак сейчас у многих на слуху, благодаря тебе. Но и хорошего в этом мало, если ты понимаешь, о чем я. Да тут и понимать ничего не надо было. Я прекрасно знал, что отец намекает на тот случай с вирусом. Не самый приятный момент в нашей семье. Уверен, госпожа Гахи все еще винит меня во всем, усмехнулся я. Просто она переживает, он сделал небольшую паузу. За нашу семью, да, только за семью-то она и переживает. Ну, конечно. Я понимал по лицу отца, что он сам в свои слова слабо верит. «Удивлен, что ты женился на такой бескорыстной женщине», — иронично подметил я. «И где ты только ее нашел?» «Ну а, сам-то, словно дав интересную тему для обсуждения, сподвиг отца на любопытство собственной личной жизни. Если ты планируешь стать главой семьи, то должен подумать о женитьбе с девушкой из знатной семьи. Думаю, я разберусь с этим, но не сейчас». Подперев кулаком щеку, облокотился на подлокотник. «Все же я еще не глава семьи, а ты хочешь им быть?» Я услышал в голосе отца удивление. «Не думал, что тебя это интересует. Если честно, мне это, действительно, неинтересно», пожал я плечами, рассматривая улицы города из окна. «Но мои братья, идиоты, а сестра вряд ли захочет что-то делать. А если Джисон или Джиху возьмутся за ум, отдашь им это место, было бы неплохо». Так, я мог бы спокойно заниматься своими делами, но, покосился в сторону отца. Ты сам-то веришь в это? Он снова сдержанно кашлянул. Есть еще Чимин, продолжал я рассуждать, но без госпожи Гахи он не может ничего сделать. К сожалению, это моя вина, цыкнул он недовольно. Я пытался сделать его более самостоятельным, потому и отправил в Сеул, но, Гахи не переубедить, слишком уж она трясется над ним. В чем-то ее можно понять, пожал плечами. Все же она его родная мать. Так что, а что насчет Джиу? Перебил меня отец. Что, если у нее просто не будет выбора? Не хочу, чтобы сестра занималась тем, что ей не нравится. В нашей стране у девушек и так не самое удачное положение в обществе. Если она захочет стать главой семьи, я уступлю ей. Но если нет, то пусть занимается тем, что ей нравится. В пределах разумного, конечно, веришь больше в сестру, чем в родных братьев. Джигун усмехнулся. «Похоже на тебя. Просто Джиу умеет сначала думать, а потом делать, в отличие от некоторых, отец сразу понял, на кого я намекаю, но она очень эмоциональна, только поэтому сложно ее представить главой нашей семьи. Еще она слишком добрая и доверчивая, что является отличительным недостатком среди аристократов. Если хочешь выжить в таком обществе, то часто приходится думать хладнокровно. Не думал, что когда-нибудь поговорю с тобой, вот так, как именно, довольно открыто, с улыбкой ответил Джигун. Ну, если честно, я тоже не предполагал, что смогу поговорить вот так с отцом. Тем более, учитывая, что при попадании в этот мир, в меня верили меньше, чем в кого-либо из семьи. Потому и довольно странно вести столь открытую беседу. Впрочем, я тоже рад, что так все получилось. Через несколько минут мы подъехали к одному из ресторанов Пусана, что находился в центре города. По первому впечатлению это было довольно дорогое место. Да и когда мы зашли, я сильно удивился, оглядевшись по сторонам. Дорогое и престижное заведение, где находились почти все сливки общества. Я даже заметил парочку известных людей из медиасферы за соседними столиками. Ресторан изнутри. После того, как нас проводили на место, мы сделали заказ. Выбрали говядину, которая в Корее на вес золота. По цене, кстати, тоже. Даже странно, что отец решил привести меня именно сюда. Но на голодный желудок мало думаешь о таком. Я был бы рад и рамену из местной забегаловки. Итак, продолжил разговор отец, пока мы ждали заказ. Как твоя учеба? Ну, вроде пока в списках на отчисление не числюсь. Пожал я спокойно плечами. Так что, вполне нормально. Он засмеялся. Лучший студент Гангхана и в списках на отчисление, усмешливо произнес он. Хотел бы я на это посмотреть. Вряд ли у тебя это получится. Но все может быть. Слышал, недавно прошел осенний фестиваль, где ты был первым на соревнованиях среди магов. Снова отличился. Немного. Немного? Удивленно вскинул он брови. Даже Чимин тебя нахваливал, несмотря на то, что вы не ладите. Чимин, а вот это было неожиданно. По сути, я предполагал, что он мог рассказать о фестивале отцу, но чтобы он меня нахваливал, такого я точно не ожидал. Неужели из-за Суин? Кстати, как-то аккуратно продолжил Джигун. А ты случайно не хочешь досрочно сдать экзамены в академии? И снова я удивлен проницательностью отца. Он отлично осведомлен о моей жизни и планах. Думаю об этом, спокойно ответил я. И преподавательский состав дал разрешение? Пока нет. Из-за фестиваля все были заняты. Но я договорился со своим куратором на эту тему. Ясно. А что с лекарством, которое разрабатывает твоя лаборатория? Успешно проходит исследование? Да. Сегодня мне дали отчет о первых результатах. Все отлично. Возможно, скоро выйдем на рынок. А что за лекарство, если не секрет? Оно помогает при дефиците магии. Вот как, задумчиво произнес он. Значит, нужны специальные компоненты. О чем ты? Дело в том, что для лекарств, которые изготавливают специально для магов, нужны компоненты, находящиеся в башнях. В основном их собирают в пиках. Многие маги отправляются в башни не только за кристаллами. Компоненты, конечно, стоят гораздо меньше, но в основном находятся на этажах, где не особо сильные монстры. Да и собирать их можно, даже когда этажи зачищены. К тому же там имеются редкие компоненты. Редкие, да. Сейчас они активно используются в существующих лекарствах. Минутку, он достал из кармана телефон и начал водить пальцем по сенсору. Через несколько минут мне на телефон пришло сообщение. Если будет нужно, то я прислал тебе карту с отмеченными башнями, где их обычно добывают. Спасибо, глядя на сообщение от отца, кивнул я. Неудивительно, что он так много знал об этом. Все же отец в этом бизнесе побольше моего будет. Ну а у тебя есть еще какие-нибудь проекты или идеи? Поинтересовался он, когда нам уже принесли заказ. Возможно, наладил связи с кем-то. В плане развития бизнеса, начал я, есть несколько идей. И да, связи тоже начал заводить. Но не хотел бы рассказывать об этом прямо сейчас. Уж извини, ничего, понимаю, с улыбкой ответил он. К тому же, кто знает, может, я стану твоим конкурентом. Ну, так у меня хотя бы будет интерес с кем-то посоревноваться. Да уж, усмехнулся он. В братьев ты совсем не веришь. Почему же? Верю. Особенно в их безинициативность. После этого мы еще несколько часов провели за беседой об учебе и бизнесе. Отец не упустил и то, чтобы вновь поднять тему моей личной жизни. А Джиу тоже расспрашивал много. Уделил внимание ее несостоявшемуся ухажеру. Попросил, чтобы я присматривал за ее парнями, если такие вдруг объявятся. Девушка она видная теперь. В общем, наш обед прошел весьма успешно. Когда мы закончили, Джигун сказал, что подвезет меня, но я попрощался с ним у машины, сославшись на дела. Тогда, напоследок произнес отец, садясь в машину: «Удачи тебе, надеюсь, скоро снова увидимся». «Да, я тоже», поклонился я в знак прощания. Когда машина уехала, я тут же набрал ребят из той уличной группы. Вопросы отца о бизнесе навели меня на одну мысль, поэтому я решил встретиться с ними и обсудить дальнейшее сотрудничество. Пока я шел до назначенного места, то на всякий случай попросил у заведующего лабораторией прислать мне список ингредиентов для создаваемого лекарства. Чтобы не терять зря времени в Пусане, хотелось бы отправиться в башни, чтобы посмотреть и пособирать эти компоненты самому. Интересно все же заняться необычным делом, вместо того, чтобы зарабатывать на кристаллах. Заодно и углублюсь в эти исследования самостоятельно. С парнями я договорился встретиться в центре города, на одной из площадей. Как и ожидал, встретили они меня весьма радушно. К тому же по их взгляду с некой надеждой было ясно, что они ждали этого звонка. Одеты были они очень модно, на что я обратил внимание. «Джихён», — воскликнул Юонг, завидев меня, — «рады тебя видеть». «Да, я тоже», — кивнул в ответ. «Хотел бы обсудить с вами ваш музыкальный репертуар». «А что с ним?» — удивился он. «У нас есть много песен и...» «Да, знаю», — перебил его. «Но это немного не то. Нам нужно что-то более новое и цепляющее». «Цепляющее?» — юноша задумался. «Вы должны чем-то выделяться на фоне остальных. Поэтому нужно подумать об этом». Еще примерно час мы выясняли, что именно нужно будет для новой группы, чтобы выделиться на фоне других. Я понимал, что сам мало разбираюсь в целевой аудитории к-поп-музыки, но провала допустить не мог. Пусть это всего лишь прикрытие, которое потенциально может стать не менее прибыльным бизнесом. Поэтому хотелось, чтобы их первый дебют поднял на уши не только чарты, но и заинтересовал другие агентства. Надо влиться в эту среду. Возможно, это быстрее продвинет нас по делу о пропавших блогерах. Пообщавшись с парнями, они сказали, что подумают еще над своими текстами и музыкой. Ну и стилем, разумеется. Ведь стоило создать какую-то общую тематику, чтобы понимать, с чем именно они собираются выступать. Спустя время, когда мы разошлись с моей новой группой, я получил список ингредиентов от заведующего лабораторией. День уже потихоньку клонился к вечеру, но я все же решил направиться в одну из башен, наводку которой дал отец. Она была совсем близко от места, где находился я, поэтому у меня ушло несколько минут, чтобы добраться до первого пика. Башня была довольно высокой. Странно, но до этого я не видел ее, несмотря на то, что все равно, когда жил здесь, часто бывал в них. Когда я залез в свой Workdix, то смог найти информацию в гильдии об этих башнях пик в Пусане. Как оказалось, они предались довольно странному и необычному эффекту полной трансформации, поэтому стали немного другими. Да и ранги магов повысились, так как этажи стали оснащены более сильными монстрами, чем до этого. Но благодаря Саджуну и его пропуску, я мог их посещать вне зависимости от ранга. Все же его разрешение работало и за пределами Сеула. Когда я зашел на первый этаж одной из башен, то не успел даже до монстров добраться, как перед глазами тут же выскочило окошко системы. «Вам открыто специальное задание. Открыть портал?» «Да нет». Глава 24. Сразу после моего согласия передо мной открылся портал. В этот раз было все, как обычно. Несмотря на то, что система не показала уровень портала, я попал в обычную пещеру, похожую на один из этажей. На обратной стороне меня уже ожидало несколько гончих и три циклопа. Разобрался я с ними быстро, однако ни уровень, ни значение параметров от этого не повысилось. Не было совершенно ничего. Я уж думал, что дальше меня ожидал босс, после которого система выдаст мне что-то. Однако вместо этого перед глазами появилось другое окошко. «Вам доступен ключ. Хотите получить его?» «Да нет». «Да», не задумавшись, произнес я. «Поздравляем. Вы получили ключ для прохождения дополнительного задания. Использовать его?» «Да нет». «Да», снова проговорил я. После этого по правую сторону от меня появилась дверь. Не успел я дотронуться до ручки, как она тут же открылась со скрипом. Зайдя внутрь, я оказался в круглом, огромном зале. Возле трех колонн стояли высокие скульптуры, что отблескивали металлом. Похоже на пустую броню для рыцарей, которые хранились в музеях. Подойдя к одной из них, я задрал голову, чтобы внимательнее осмотреть ее. Постучав пальцами по броне, услышал глухой звук. Внутри явно что-то было. Внимание! Новое задание. Убейте 3 механических стражей. Механических стражей? Неужели она говорит об этих статуях? И да, моя догадка была верна. Сразу после того, как окошко системы закрылось, зал стало трясти. Землетрясение было столь сильным, что с потолка стали осыпаться камни. Я сделал несколько шагов назад, чтобы осмотреться. У каждой из этих металлических скульптур прорези для глаз загорелись алым светом. Теперь они были больше похожи на боевых роботов из какой-то фантастической книги или фильма. Механический страж. Первым в мою сторону ринулся тот, что стоял ближе всего ко мне. Вместо рук у него были металлические лезвия, которыми он разрезал воздух. От одного взмаха в стене остался глубокий след, словно от пореза. Значит, его атака была настолько сильной, что даже воздух становился режущим. Пытаясь не попасть под волну из-под его ручных клинков, я ловко уклонялся. Однако это стало сложнее, когда к атаке присоединились еще 2 стражников. Единственным вариантом разобраться с ними – атаковать молнией. Да с такой силой, чтобы разом вырубить всех 3. К сожалению, сворованная магия не имела свойства прокачиваться, если не была связана с основным источником силы мага. Моя основная магия – огонь, поэтому электричеством я мог пользоваться только на том уровне, который успел скопировать когда-то давно. Мне на ум пришло несколько вариантов. Либо остановить их светом или тьмой, чтобы разобраться поодиночке, либо использовать воду, как проводник, чтобы молния ударила по всей площади. Я не стал размениваться и поэтому решил объединить 2 варианта. Карта магии, свет. Уклонившись от еще одной атаки, которая чуть не застала меня, я вытянул руку вперед и использовал магию света. От столь мощного источника магии и ослепляющего эффекта стражники остановились, пытаясь прикрыться. Значит, на свет они реагировали, как и обычные монстры. Отлично. Карта магии. Тень. Не успели стражи отойти от световой атаки, как их тела тут же сковала тень. Не в силах перерезать черные путы, что стремительно появились снизу, механические твари остановились. Клинки были полностью поглощены тенями, отчего воспользоваться ими было уже невозможно. Карта магии. Вода. Как только цвет моей маны изменился, я направил бушующий водяной поток в их сторону. Сбитые со своих механических ног, они отлетели к противоположной стене. Карта магии. Молния. Это был заключительный этап. Электрический разряд, который я выпустил в пол, мгновенно добрался до стражей. Молнии окутали их змеевидными путами. Я ожидал, что они лопнут, как мыльные пузыри, будут подобны монстрам. Но вместо этого они просто взорвались, будто обычные машины, что вышли из строя. Поздравляем, вы одолели механических стражей. После этого система накинула мне несколько уровней и повысила значение моих параметров. Я подошел к горящим железкам. Сначала прикрывал нос рукой, но после облачил свое тело огненной маной. Так мне было легче справиться с угарным газом от пламени, и я мог спокойно осмотреть этих роботизированных тварей. Ничего необычного в них не было. Мне хотелось найти камень, ведь если на них среагировала система, и двигались они автоматически, то хоть чем-то должны быть похожи на монстров. Пусть и не исчезли, как обычно, но хоть что-то в них похожее должно было быть. Однако никаких камней внутри них не оказалось. Но было нечто другое. Круглое и отливало серебряным цветом. Взяв этот шарик в руки, я внимательно осмотрел его. Было похоже на обычную сферу из металла. Однако система все же пришла на помощь, чтобы пояснить, что это такое. Ядро механического стража. Положить в сумку? Да нет. Да, тут же ответил я. После этого ядро исчезло. Странно, что система не предложила сделать с ним что-то еще. Если она среагировала на эту вещь, и она скрывалась внутри стража, значит, должна быть ценной. Возможно, имела какой-то магический смысл. Но для чего? Окошко системы пояснять не стало. Да и артефактом это не было. Поэтому стоило узнать об этом самому. Хорошо, что у меня теперь есть исследовательская лаборатория. Может, там что-то удастся выяснить. Ну или через Саджуна. Он-то точно поболее моего в таких вещах разбирается. Собрав оставшиеся ядра, я двинулся на выход. К счастью, портал обратно вывел меня туда, откуда я пришел, а не как в прошлый раз. Сразу после того, как я снова оказался в башне Пик, то пошел на поиски ингредиентов. Этажи, как и говорилось в информации гильдии, действительно, были довольно тяжелыми в прохождении. Не так, чтобы невозможно было их пройти, но на обычный пик эта башня явно не походила. Периодически заглядывая в список, я искал то, что прислал мне Бомгю. К счастью, заведующий лабораторией не поскупился и на визуальную часть. Поэтому у меня были фотографии в виде примера, что именно мне нужно собирать. К тому же, как оказалось, система тоже реагировала на компоненты для лекарства. Знала и называла мне каждый из них, поэтому ошибиться было сложно. На одном из этажей, где на меня напали кентавры, я нашел механического стражника, с которым сражался в портале. Только этот был, видимо, сломан. Совсем не реагировал на мое присутствие. Впрочем, и система ничего не выдала. Поэтому, воспользовавшись моментом, я пробил магией его броню. Как и в других стражниках, внутри него находилась сфера, то самое неизвестное ядро. Я положил его в сумку к остальным и отправился дальше. Странно, что это за стражи такие, и что за ядра, для чего они? Может, с помощью них можно что-то открыть, как те ключи, которые собирал куратор для похода в шпиль? Раздумывая над этими вопросами, я добрался до последнего этажа пика. Когда я пришел туда, то оказался на берегу моря. Я уже видел такое, когда был с Ацуши. Снова будет осьминог, однако пробыв на этаже полчаса, никого из монстров я не встретил. Сначала мне показалось, что его уже зачистили. Но это странно, ведь остальные этажи кишели монстрами. Или этот просто не успел возродиться. Побродив по берегу, я наткнулся на странное явление. Вдали была заброшенная рыбацкая хижина. Покосившийся домик выглядел совсем старым и ветхим. Удочки, которые там были, уже изношены, а некоторые и вовсе сломаны. Все лески порваны, как и несколько рыболовных сетей. Единственное, что оставалось целым, специальный гидрокостюм с железным копьем. Около хижины была также лодка. Однако доски, из которых она была сделана, давно прогнили. Я знал, что в комнатах башен ничего не присутствует просто так. Каждая вещь здесь для чего-то нужна. А учитывая, что в моем списке ингредиентов были и морские растения, то тут сразу все вставало на свои места. Видимо, монстры тут могут не только из воды выходить, но и находиться под водой. Снарядившись в костюм, я отправился под воду. Первое, что встретил там, те самые водоросли, которые были необходимы для лекарства. Однако монстров по-прежнему не было. Может, все-таки не успели переродиться? Ну и, ладно, этого хватало, чтобы отправиться назад. День уже почти близился к вечеру, да и усталость начинала давить на плечи. Поэтому стоило передохнуть хотя бы немного. Только я собирался повернуть назад и отправиться к выходу, как там же под водой наткнулся на ядро. Оно было похоже на то, что я забрал у механических стражников, только цвета другого. Отблескивало, словно белоснежная жемчужина. Ну, лишним в моем арсенале все равно не будет. Поэтому я подобрал его. Однако, как только я взял в руки ядро, тут же послышался грохот. Вокруг меня все оживилось. Песок стал подниматься, делая обзор передо мной мутным и практически нулевым. Однако по шуму я понял, что, кажется, это ядро побудило проснуться морского монстра. Внимание! Новое задание. Убейте морского стража. Впрочем, как я и думал, монстр тут все же был. Вот теперь была одна проблема. Нужно было его найти. Карта маги. Молния. Я хотел сразу вдарить по стражу так, чтобы тот не успел добраться до меня даже. Однако из-за того, что эти слова пришлось бубнить под водой, видимо, система не разобрала, чего именно я добивался от нее. Цвет моей маны не поменялся, как и моя магия. Я все еще контролировал огонь, а не электричество. И все бы ничего, но сражаться под водой с пламенем было не самым моим хорошим преимуществом. Пришлось полагаться только на грубую физическую силу. Ведь я даже сумкой не мог воспользоваться, чтобы достать свой магический меч или кинжал. Хорошо хоть копье из хижины взял, хоть какое-то холодное оружие. Внезапно я почувствовал сильный удар в грудь. Несмотря на то, что толчок был очень мощный, отбросило меня не так далеко из-за воды. Однако я, наконец-то, смог выбраться из пелены песка, что поднялся со дна. Так, мне удалось разглядеть моего противника. Им была акула. Морской страж. Да, с виду, похоже на обычную, только вот ее размер и ощущение в ней магического источника, говорили о том, что это был тот самый страж. Вместо того, чтобы гоняться за мной, этот хищник остановился в нескольких метрах от меня, раскрыл пасть и стал концентрировать ману. Видимо, для того, чтобы пустить в меня магический снаряд. Я успел увернуться в сторону от водного удара, который разрушил риф позади меня, а у этой громадины была довольно сильная магия, да еще и преимущество в воде. Однако я заметил один недостаток. Монстр ориентировался не на зрение, а скорее на слух. Когда я задел ногой другой риф, он тут же повернулся в мою сторону, хотя до этого водил носом, словно выискивая меня. Чтобы проверить свою теорию, я увернулся от очередной магической атаки, взял в руки булыжник и отбросил в сторону. Наблюдая за тем, как монстр целится теперь в сторону, куда упал камень, я понял, что не ошибся. Это и сыграло мне на руку. Когда я в очередной раз отвлек его, то быстро подплыл снизу. Воспользовавшись копьем, я приложил всю свою физическую силу и вспорол ему брюхо. Страж недолго корчился от боли и мгновенно лопнул прямо передо мной. На его месте образовался кристалл, который я тут же подобрал. И раз этот акулообразный монстр был стражником, значит, здесь где-то должна быть секретная комната. И снова в яблочко. Через несколько минут после того, как я победил стражника, снизу показался люк. Подплыв к нему ближе и повернув ручку, он тут же открылся. Благодаря магии, которая охраняла его, я попал в помещение, куда не проникала морская вода. Но больше меня поразил не барьер от воды, не наличие люка, ведь секретные комнаты могут находиться в любом пике, а именно содержимое внутри. Это место сильно отличалось от тех, где я был раньше. Это была не лаборатория. Правда, и из стражника не артефакт выпал, а обычный камень, но все же, все это было очень странно. Ведь я оказался в обычной библиотеке. Мало того, что она под водой, так еще и полностью была забита книжными полками. Если это секретная комната, которая, действительно, охранялась стражем, даже пусть без артефакта и не столь сильного, то, значит, и книги в себе здесь что-то должны нести ценное. Но единственное ценное, что я увидел, это был невысокий постамент в центре библиотеки, на котором стоял сундук. Видимо, это и был бонус секретной комнаты. Я направился к нему. Глава 25. Когда я подошел к сундуку, то попытался открыть его. Однако замок никак не поддавался. Ни магия, ни навыки владения холодным оружием, ничто не помогло, чтобы открыть потайной клад. Что же там такое? Видимо, здесь должен быть какой-то специальный ключ, чтобы открыть сундук. Явно эта штука не была обычной. Если уж даже с помощью магии ее раздолбать не получилось, значит, точно хранит в себе что-то ценное. Я на это, по крайней мере, надеюсь. Но как же мне было интересно, что лежит внутри. Может, какой-то артефакт. Единственный способ это выяснить. Найти ключ. Осмотревшись по сторонам, кроме талмудов, книг и деревянных стеллажей, больше никаких странных вещей я не заметил. Ни дверей, ни скрытых рычагов, ничего. Поэтому я решил посмотреть книги, которые находились в этой библиотеке. Конечно, чтобы изучить их все, уйдут месяцы, а то и годы. Но, возможно, я смогу найти что-то дельное и ценное. Но я еще никогда так не ошибался. Любая книга, которая попадала в мои руки, не представляла собой ничего ценного. Это были некие записи о башнях, информацию которых я уже знал. Единственное, что удивило, это разнообразие языков. Я нашел книги как на корейском и китайском, так и на русском и даже итальянском языках. Все языки, конечно, не знал. Да и это невозможно. Мог различать их только по написанию. Однако все равно ничего важного не заметил. Специально даже использовал переводчик на телефоне, но и это не помогло. Ни одна из книг, которые больше были похожи на какие-то дневники магов, не смогла мне помочь. Перебрав больше десятка разных потрепанных фолиантов, я понял, что смысла в этом немного. Придется добывать информацию о сундуке как-то по-другому. Но явно не живя в этой библиотеке, иначе с ума сойти можно. Поэтому я взял эту вещицу с собой, она заняла свое место в моем инвентаре, после чего отправился к выходу. Больше тут делать было нечего. Однако когда я вновь спустился на этажи ниже, то на меня вновь стали нападать те самые монстры, с которыми я сражался по пути наверх. Еще одна странность. Раньше для того, чтобы монстры переродились, требовалось гораздо больше времени. В некоторых башнях оно могло составлять недели и даже месяцы. Это, конечно, больше зависело от типа башни и ее уровня. Однако такое в пике встретишь нечасто. Значит, она, действительно, была довольно сложной. Но, возможно, дело было не только в этом. На этот вопрос точно я не мог ответить. Впрочем, как и многие исследователи, ведь эти башни до сих пор изучаются магами. Когда я, наконец-то, добрался до выхода и вышел на улицу, то заметил, что уже довольно поздно. Время близилось к ночи, а потому идти в другие башни сегодня не было ни смысла, ни сил. Поэтому я отправился домой, чтобы переночевать в своем семейном гнезде. Заодно можно было проверить, сдерживает ли до сих пор свое обещание Джисон или уже забыл о нашей договоренности. Ну, посмотрим. Когда я добрался до дома, то меня на пороге встретил наш дворецкий. Поклонившись мне, вместе с несколькими горничными, он спокойно произнес: «Рады видеть вас, господин Джихён», дворецкий выпрямился. «Не думали, что вы вернетесь столь поздно. Видимо, отец уже предупредил вас о моем присутствии в городе», догадался я. «Он у себя, к сожалению, господин Джигун и госпожа Гахи сейчас отсутствуют», просветил он меня. «Насколько мне известно, они направились погостить к кузине госпожи Гахи, а Джиху или Джисон, нет, они тоже отсутствуют. Прошу прощения», поклонился он вновь. «К сожалению, они не сообщили, куда именно направляются. Вы хотели бы их увидеть?» «Не особо». «Ясно, значит, дома никого сейчас», сделал логичное заключение. «Нет, опроверг мои домыслы дворецкий, господин». Он не успел договорить, как его тут же перебил знакомый голос. «О, мой дорогой братишка вернулся», услышал я радостный возглас Чимина со второго этажа. Подняв голову, я увидел улыбающегося младшего брата, который махнул мне рукой. «Минутку, дорогой братишка, он меня с кем-то перепутал или головой ударился, давно у него поменялось отношение ко мне, я сейчас спущусь». «Подожди», предупредил он меня, «что-то мне все это не нравилось». Чимин спустился на первый этаж, мало того, что выглядел он с этой улыбкой, как идиот, так еще и волосы зачем-то в белый цвет перекрасил. «Не думал, что ты здесь», заметил я. «Ну, выходной. У нас тоже после фестиваля дали передохнуть студентам», пожал он плечами. «Вот и решил навестить матушку и отца, но они в отъезде». Чимин приблизился ко мне и обнял. «Рад, что встретил и тебя, братишка. С тобой все в порядке?» Не понимал я, отчего ко мне такая любезность. «Я Джихён, если что, единственный брат, которого ты не очень-то рад был недавно видеть. Да это в прошлом», махнул он рукой, оторвавшись от объятия и хлопнув меня ладонью по плечу. «Мы же все-таки братья, считай, лучшие друзья, правда?» Удивленно поднял я бровь. «С каких пор?» Но удивился такому странному поведению младшего брата не только я. Даже горничные странно поглядывали в сторону Чимина, будто бы подозревали его в чем-то. Ну, на секунду, и мне показалось, что он что-то замыслил. Правда, я, кажется, даже догадывался, что именно и с кем это было связано. Осмотрев прислугу, Чимин сдержанно кашлянул. Видимо, и сам понимал, что его поведение крайне странное, не только для меня, но и для остальных. Потом он снова посмотрел с лучезарной улыбкой на меня. «Ты, наверное, устал?» — поинтересовался брат и посмотрел на дворецкого. «Накройте на стол, мы с братом вместе будем ужинать». «Хорошо», — поклонился старик, — «как прикажете». После этого прислуга разошлась, а Чимин не отлипал от меня до самого стола. Чимин в новом образе. «Ну, рассказывай, как твои дела?» — поинтересовался он, когда мы уселись за обеденный стол. «Неплохо, спасибо». «А», — я кивнул в сторону его головы, — «что у тебя с волосами?» «А, это», — он дотронулся кончиками пальцев до одной из прядей, — «это мой новый имидж». «Новый имидж? Ты решил податься в айдолы?» «Ну почему?» — он снова сдержанно кашлянул. «Просто Джиху говорил, что это сейчас модно». «С каких пор ты интересуешься тем, что модно?» «Ну, я же все же младше тебя, братик, а значит, моложе, и лучше слежу за модой. А госпожа Гахи поддержала твои изменения?» Судя по тому, как он поджал губы и замолчал, мачеха, видимо, этого не оценила. «Я уже взрослый», — наконец, выдавил из себя Чимин. «Так что, сам разберусь, это уже не ее дело». «Вот как? Ну ладно. Слушай», — уже более аккуратно начал брат, — «а как там Суин? У нее все хорошо? Чем она занята после фестиваля?» «Вот теперь все встало на свои места. Как и думал, что вся эта братская любовь зародилась благодаря Суин. Вроде ничего», — пожал я плечами, — «наверняка занята своими женскими штучками. А тебя что-то конкретное интересует?» «Ну», — он стеснительно увел взгляд в сторону, даже слегка засмущался, — «просто вы с ней так близки и она тебе очень нравится». «Так», — закончил я мысль за него. На щеках Чимина появился легкий румянец. Он сейчас был похож на школьника, который говорил о своей первой любви. Хотя не знаю, судя по тому, как он молод, возможно, все так и было. «Да, но», — он опустил взгляд вниз, — после арены. Она даже не смотрела на меня. Видимо, она сейчас. Я уже говорил тебе, перебил я брата, что Суин просто много не замечает, пока ей не ткнуть на это пальцем. А еще она немного ненормальная, но этого вслух я произносить не стал. Я бы хотел, ну, пригласить ее куда-нибудь. Угу, он вжал голову в плечи. Если будешь продолжать так себя вести, то ничем хорошим это не закончится. Будь увереннее. Я знаю, но... Чи Мин снова замялся. Когда я думаю о ней, то не могу себя контролировать. Потом он поднял на меня свой взгляд. Братец, помоги мне с ней, вы же друзья, так? Я молча кивнул. Да, друзья. Еще бы не липло ко мне так, и не разносило бы странные слухи по академии, было бы вообще замечательно. Тогда можешь мне помочь? Пожалуйста, моля, сложил руки вместе брат. Я все сделаю, правда. Но, прошу, помоги мне. Кстати, это была не такая уж и плохая идея. Суин мне нравилась, но не как девушка, а как друг. К тому же иметь связи с семьей Ян было очень выгодно для нашей семьи. Если бы один из наследников закрепил узы с дочерью заместителя премьер-министра по финансам Кореи, то это пошло бы нам на пользу. К тому же у меня появился шанс, что Суин, наконец-то, перестанет ко мне липнуть. Нет, в ее возрасте это нормально, но ее частые приставания начали раздражать. Подумав над всем этим, я выдержал паузу, а после посмотрел на брата. «Хорошо», — кивнул я, — «я помогу тебе с этим, но с одним условием. Ты будешь делать то, что скажу, и никаких пререканий, хорошо?» Глаза Чимина заблестели от надежды, которую я ему дал. «Спасибо, спасибо», — затараторил он, — «ты лучший братец на свете. Если тебе будет что-то нужно, я с радостью помогу тебе. Хорошо, только давай без лести», — подметил я холодно. «Не люблю этого». «Да, да, как скажешь». После этого мы, наконец-то, приступили к ужину. Еще некоторое время мы делились историями из наших академий. Как оказалось, Хваран очень похожа на Гантхан. Причем занятия были практически одними и теми же. Да и судя по рассказам Чимина, маги оттуда выходили практически такие же сильные, как и в нашей академии. Они, действительно, соревновались за первое место, и у обеих академий были свои преимущества. Вот только в рейтинге выигрывал Гантхан, благодаря большему проценту выпускников ранга легенда. Кстати, вспомнил я внезапно, та девушка с фестиваля из семьи Ше, она же с тобой учится, Ше Сыльки, уточнил он, на что я молча кивнул. Чи Мин задумчиво увел взгляд. «Да, но мы учимся на разных потоках. Она одна из лучших в академии, но недавно стала реже появляться на занятиях. Слышал, у них в семье что-то происходит. Кажется, после боя на всеобщей арене и вранья сын Мина дела у них идут не очень. Ну да, кто бы сомневался, неудивительно. Ведь акции семьи Ше продолжают падать, а не расти. В какой-то момент это действие замедлилось, но сейчас, если верить открытым источникам, от них уходит все больше партнеров, в свете чего продолжилось падение. Она тоже работает в сфере медиа, как и брат, поинтересовался я. Вроде нет, пожал плечами Чи Мин. Она мало с кем общается, поэтому я немного про нее знаю. Вроде как, она хочет заняться или уже занимается другим бизнесом семьи. Но это так, слухи. А что за бизнес? Магическое оружие. У нее есть небольшая лаборатория по его производству, но и она терпит крах. Не из-за того, что произошло с семьей Ше, а скорее из-за того, что исследователи до сих пор не могут объединить найденный материал с магическими артефактами. А из артефактов невозможно создать до конца оружие, которое работает как надо. Вроде как-то так, а вот это уже интересно. Значит, сейчас ведут исследования по объединению артефактов с материалами вроде металла, но при этом они провальные. Однако система это сделать способна, а значит, это все-таки возможно. Уже на примере эликсиров, я понимал, что в этом мире можно получить все то же самое, что и дает система. Только пока прогресс не дошел до такого. Если существуют элементы, которые могут создать лекарство для увеличения маны, которую мне дала система, значит, существует и способ объединить артефакт с любым оружием. Разобраться бы еще с системой. Надеюсь, сундук даст мне ответ, когда я смогу его вскрыть. «Эй, братец!» — вывел меня из раздумий Чи Мин, щелкнув пальцами перед носом. «Ты чего?» «Чи Мин, знаю, что нам не следует об этом говорить, но...» Сразу пришла мне в голову одна идея. «Что у тебя со спором?» «Спором?» — удивленно изогнул он бровь. «Ты про то, что нам отец дал задание?» «Да, ничего», — тяжело вздохнул он. У меня нет идей на этот счет, да и матушка постоянно влезает в мои дела. Так что, не хотел бы ты открыть компанию на свои акции и взять меня в партнеры? Кажется, его эта идея очень заинтриговала. Он задумался. Я не прошу тебя сейчас давать мне ответ. Просто подумай, ладно, хорошо. Но, по сути, я и так не особо хочу становиться главой семьи. А ты, он хитро прищурился. Хочешь обогнать Джисона и Джиху? Думаешь за мой счет увеличить свои шансы, зная своих старших братьев? Там и поднимать особо было нечего. Наверняка и сейчас они дурью маялись, а не делами занимались. Ну, что-то вроде того, расплывчато ответил я. Ладно, я подумаю. Только госпоже Гахе не говори. Ей не обязательно это знать. И да, будь уже более самостоятельным. Ты же хочешь понравиться Суин. После этих слов Чи Мин выпрямился и кашлянул в руку. Конечно, я сам смогу решить вопросы, которые касаются моего бизнеса. И да, он улыбнулся. Еще раз спасибо тебе. На следующий день я снова направился в башни. Помимо ингредиентов, которые нужны были для лекарства, я думал найти еще одну или парочку секретных комнат, ну или хотя бы подсказку, которая поможет открыть мне сундук. Однако ничего подобного так и не обнаружил. Совсем. Единственное, что я нашел там, это парочку сломанных механических стражей, у которых уже были вынуты ядра. Откуда они вообще взялись? Раньше подобных штук я никогда не видел. Может, это особенность перерожденных пиков? Я же тоже был в них впервые, так что велика вероятность, что это как-то связано. Или кто-то похозяйничал в башнях до меня, да и система направила меня в портал, где они тоже были. Значит, все это точно как-то взаимосвязано. Чем больше я ходил в башни, тем больше загадок они оставляли за собой. И это я еще до шпиля не добрался. Даже невозможно было представить, что ждет меня там. Вечером, когда все пики из моего списка были зачищены, и пока солнце не зашло за горизонт, я проверил информацию по отправлению поездов из Пусана в Сеул. Нужно было точно рассчитать время, чтобы не опоздать. Все же выходные заканчивались и пора возвращаться в столицу. К счастью, время у меня еще имелось. Поэтому напоследок я решил посетить лабораторию. Заодно отдам ингредиенты, которые успел собрать в этих пиках по наводке отца. Когда я подошел к зданию, то увидел на территории несколько незнакомых машин. Это были дорогие иномарки, которые явно не принадлежали ни одному из сотрудников лаборатории. Значит, у меня гости. Поднявшись в кабинет заведующего, я вошел без стука. Поклонился, увидев нескольких незнакомцев. По одежде было сразу понятно, что они явно из знатных семей. Но, что нужно аристократам в таком месте? Мы еще не успели ни на рынок выйти, ни раскрутиться. Что они тут делают? О, господин Джихён, сразу радостно поприветствовал меня Бомгю, подскочив с места. Как я вам и говорил, обратился он к гостям, это глава нашей лаборатории, господин Пак Джихён. Вы вовремя, снова с улыбкой посмотрел он на меня. С вами хотят обсудить одно важное дело. Думаю, оно вас очень заинтересует. Глава 26. Здравствуйте, господин Джихён, начал один из незнакомцев, поднявшись с места и поклонившись мне. Меня зовут Кен Хо Сок, он указал на второго мужчину. Это господин Кен Кхэ. Мы владеем медицинским холдингом в Пусане. Нас очень заинтересовала ваша лаборатория. Вот как, удивился я искренне, сев на стул. А что за холдинг? Холдинг Медзон, подхватил Хо Сока напарник. Мы только недавно вышли на рынок. Возможно, вы о нас слышали. Если честно, нет, не стал я врать. Но довольно интересно, что вы заинтересовались нами, несмотря на отсутствие новых разработок. Мы слышали от господина Бомгю, что вы занимаетесь каким-то новым лекарством, которое произведет фурор на рынке. Вот как, я покосился в сторону заведующего лабораторией, на что он сделал вид, будто не заметил этого. И что же вы хотите? Хотели бы заключить с вами выгодную сделку, продолжал с улыбкой говорить Хо Сок. И в чем же она заключается? Мы хотим инвестировать в ваш продукт, взамен на часть акций вашей лаборатории. Но не переживайте, снова перебил его Хэ. Уверен, что вы не пожалеете. Это очень выгодная сделка. Но вы даже не знаете, что за лекарство мы собираемся поставлять в скором времени, уточнил я. Сейчас идут лабораторные испытания. Не факт, что мы сможем хорошо стартовать и конкурировать на этом рынке. Почему вы так уверены? Ну, Хо Сок как-то немного нервно покосился в сторону своего напарника. Дело в том, что мы давно знакомы с продукцией, которая выпускается вашей семьей. Потому и уверены, что проблем не должно быть. Значит, вы знаете моего отца? Да, конечно, неожиданно воскликнул господин Кенг. Его фармацевтические препараты хорошо закупаются на рынке. Так что уверен, что у вас хватка, как и у вашего отца. Особенно если учитывать, что в столь юном возрасте ваше имя уже у многих на слуху. В этом он, конечно, не врал. Но их поведение, реакция и вообще само предложение было каким-то странным. Предчувствия они создавали не очень хорошие. Так что, снова вклинился в разговор господин Кен. Вы согласны заключить с нами договор? Прошу прощения, поразмыслив недолго, ответил я. Но я бы хотел обдумать данное предложение. Сами понимаете, что торопится либо дурак, либо тот, у кого безвыходное положение. К счастью, сейчас оно таковым не является. Они нервно усмехнулись на мои слова. Да, конечно, кивнул Хосок, мы вас понимаем. Поэтому дадим время. Можете не торопиться, мы подождем. Хорошо, кивнул я. Мы поднялись с места и поклонились друг другу в качестве прощания. Что же, сказал напоследок Хосок, мы будем рады работать с вами. Потому будем ждать ответа. Всего доброго.